Глава 7. Однажды, когда я по обыкновению пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательницы. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала не впопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы. — Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке. Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу. — Нет. — Что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось. — Олесь, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны. Я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали. Права же ничего нет. Так? Свои заботы пустячные. Нет, Олеся, должно быть не пустячные. Посмотри, ты сама на себя не похожа сделалась. Это вам так кажется только. Но будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам. Ну, наконец... Просто тебе легче станет, когда поделишься горем. — Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. — Ничем вы тут нам не можете пособить. Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор. — Чего ты фардебачишься, дурочка? Тебе дело, говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. — Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, — повернулась она в мою сторону. Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник. — Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, — говорила Мануильха, — а потом... И пошел. Выбирайся, — говорит, — из хаты в 24 часа со всеми своими потрохами. Если, — говорит, — я в следующий раз приеду и застану тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При 2, — говорит, — солдатах отправлю тебя анафему на родину. А моя родина, батюшка, далекая, город Амчинск. У меня там теперь и души знакомой нет, да и паспорта наши просрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, Господи, несчастье мое! Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я. — Да вот поди ж ты! Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело? Хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы и раньше с Олесей на селе жили, а потом... Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом. Мужики на тебя рассердились. Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну а теперь будто бы купил лес новый помещик, и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала? Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику красненькую захотелось получить. Давала, родной, давала, не берет. Вот история. Четвертной билет давала, не берет. Куда тебе? Так на меня вызверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу вон да вон. Что же мы теперь делать будем, сироты мы несчастные? Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог. Усовестил бы его утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна. — Бабушка! — укоризненно с расстановкой произнесла Олесь. — Чего там, бабушка? — рассердилась старуха. — Я тебе уже 25-й год, бабушка. Что же, по-твоему, с умой лучше идти? — Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы. Если что можете сделать, то сделайте. Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался взять, значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и против обыкновения не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.